Свадьба дракона. Давно это было, но легенду о бедных невестах речного дракона в Китае помнят до сих пор. Испокон веков на берегах Желтой реки селились люди, и больше всего на свете они боялись речного дракона, который, как они верили, обитал в ее мутных водах. Желая задобрить чудовище и вымолить хороший урожай риса, бедняки приходили в храмы, каялись в своих грехах, отдавали служителям свои последние гроши, словом, делали все, чтобы умилостивить речного дракона. Но однажды молитвы им не помогли. Наступил трудный, засушливый год. Толпа голодных людей собралась на берегу реки, чтобы просить милости у дракона. И тут вышли из храма служители богов, монахи, и торжественно возвестили беднякам: «Речной дракон отныне требует новую жертву и повелевает каждый год отдавать ему в жены юную красавицу 15 лет от роду. Если мы не выполним его желание, нас постигнут голод, мор и потоп». Ужаснулись люди, но никто не посмел нарушить волю речного дракона. С той поры каждую весну крестьяне опускали в заболоченную землю побеги риса, а в воды Желтой реки новую невесту для дракона. Но из года в год в жертву приносили девушек только из бедных семей. Богачи задаривали монахов серебром, золотом, жемчугом, и те не трогали их дочерей, а каждый раз обрекали на смерть девушку, за которую родители не могли заплатить выкуп. В это лихое время родился в одной небогатой крестьянской семье мальчик. Назвали его Джао Байянь. В час его рождения к дому прибежала лиса и молвила человеческим голосом: «Ваш сын родился в счастливый час. Один раз в жизни он сможет принять облик любого человека». Сбылось пророчество лисицы. Джао Байянь вырос славным юношей и воспользовался своим даром на благо людей. Вот как это было. Пришла весна, люди посеяли рис и готовились к очередному дню жертвоприношения. Монахи уже выбрали новую невесту для речного дракона, и все шло своим чередом, пока не выяснилось, что главный служитель храма не успел вернуться из дальней поездки к назначенному дню. Так кто же его заменит? Узнал об этом Джао Байянь и тотчас принял облик настоятеля храма, оделся в праздничные одежды и, как ни в чем не бывало, вместе с другими служителями торжественно отправился к реке, где на берегу толпился взволнованный народ. Несчастная невеста дракона в свадебном наряде покорно сидела на позолоченных носилках. Она закрыла свои прекрасные глаза и ждала только одного — смерти. Рядом стояли ее бедные родители и не могли сдержать рыданий. Служители храма торжественно подошли к свадебным носилкам, ударили в гонги и барабаны. Все замерли, ожидая, когда главный служитель храма сделает знак рукой. Взоры устремились к Джао Байяню. Стоило ему только приподнять большой палец вверх, и в пучине вод Желтой реки погибла бы еще одна несчастная девушка. Но вместо этого Джао Байянь сказал: «Постойте, сегодня я сам буду сопровождать невесту к нашему повелителю-дракону, и потому все должно быть особенно торжественно и величественно». Джао Байянь на мгновение умолк, многозначительно взглянул на стоявшего рядом с ним монаха и продолжал, не сводя с него глаз: «Ты первым войдешь во дворец речного дракона, и скажешь повелителю Желтой реки, чтобы он вышел нас встречать». Монах побледнел от страха и попятился назад. Но Чжао Байянь приказал страже схватить непокорного и бросить в воду. На глазах у толпы стража швырнула монаха в реку, и волны сомкнулись над его головой. Прошло полчаса. «Этому человеку ничего доверить нельзя!» — возмутился Чжао Байянь. «Иначе он давно бы вернулся!» И, положив руку на плечо второго толстощекого служителя храма, сказал: «Теперь ты, почтенный, отправишься к дракону и выполнишь мой приказ». Толстяк притворился глухим, но Чжао Байянь подал знак страже, и притворщик тоже оказался под водой. Прошло еще полчаса, и Чжао Байянь закричал не своим голосом: «Негодные, лентяи, бездельники, они заставляют меня ждать!» Тут он сурово взглянул на третьего монаха и приказал: «Ну, теперь ты сходи к дракону и посмотри, чем там заняты твои нерадивые братья». Перепуганный монах упал перед ним на колени и взмолился о пощаде. Вслед за ним на земле униженно распростерлись остальные монахи. Они клялись, что никогда больше не будут приносить в жертву дракону людей. Тогда Чжао Байянь приказал всем жителям разойтись по домам и помог невесте сойти с носилок. Счастливая девушка упала в объятия своих родителей. Так прекратились на берегах Желтой реки свадьбы речного дракона.